Постскриптум. Какой-то он маленький. Подозрительно скривившись, парень с исследовательским интересом рассматривал огукующего младенца. «Да чтоб ты понимал!» Фыркнув, Олеся взмахнула рукой. «Уйди с дороги, ты мешаешь нам гулять!» «Ой, да пожалуйста!» Фыркнув в ответ, Шеннон шагнул с дорожки в сторону, чтобы коляска смогла проехать, и сделал вид, что его это в принципе не интересует, и вообще он тут случайно. Правда, почему-то еще долго задумчиво смотрел вслед девочке, гуляющей по императорскому парку с коляской, в которой на непонятном языке гулил ее младший брат. Пока, брат. Пройдет не так много времени, и она будет гулять с сыном. Их сыном. Усмехнувшись своим мыслям, демон засунул руки в карманы, крутанулся на пятках и, насвистывая, отправился во дворец. Сначала дело. А дел у него сейчас куча. Ведь он хочет стать достойным наследником своей семьи, а это дело не быстрое. Но, как оказалось, такое увлекательное. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Настя Жаркова.